ТЦ, вот так всегда, хочется развлечься, но обязательно найдется кто-то, кто захочет все испортить. Нариса, поднимайся, похоже, сегодня у тебя будет возможность попрактиковать техники сразу на группе людей. Сюда приближается отряд в пару десятков человек, и там есть практики боевых искусств, от которых несет кровью. Вот же хвасовы бродяги, слоняющиеся тут по такой погоде. Айдин тут же проверил нити созданного им массива, но ничего не почувствовал. Кто бы ни приближался к разрушенному храму, они были еще далеко. «Старший, а вы не станете вмешиваться?» Тем временем вновь подала голос Талия, втягивая голову в плечи и боясь даже взглянуть на старика. «Зачем? Это испытание выпало вам, молодым. А я хоть развлекусь, наблюдая за происходящим». И улыбка старика, такая доброжелательная и дружелюбная, вдруг исказилась, становясь больше похожей на оскал. Как Айдин и предполагал, этот монстр был совсем не добреньким старичком. Глава 21. Беловолосая поднялась на ноги и с невозмутимым лицом вытащила из карманного пространства своего кольца изящный прямой меч в красивых ножнах. По сравнению с клинком, который держал в руках Айдин, он казался каким-то игрушечным, ненастоящим. Но вот ощущался при всем при этом он как очень опасное оружие. Одного взгляда было достаточно, чтобы это почувствовать. «Считайте это враги, старший», все же уточнил Айдин, проигнорировав безумную улыбку старика. «От них разит кровью, и, судя по тому, что они тащат за собой по такой погоде несколько скованных техникой людей, это охотники темных алхимиков или кто похуже. Торопится, даже разведчиков не послали, чтобы проверить это здание. Типичные практики темного пути, эмоциональные и импульсивные». Айдин кивнул, принимая этот ответ. «Темная алхимия использовала кровь, органы и духовную энергию замученных людей для создания высокоуровневых лекарств и эликсиров». А вот его комментарий по поводу кого похуже парня не понравился. Айдин не так много знал о мире внешних земель, черпая знания из не самой большой библиотеки поселка, куда ему удавалось пролезть в свободное время исключительно благодаря знакомству с ее хранителем, и из рассказов старшего Кармака. Но даже ему были известны все эти истории про человеческие жертвоприношения, позволяющие в короткие сроки стать невероятно сильным. Правда, часто приходилось расплачиваться за это пошатнувшимся разумом, а то и полным безумием. «Талия, чем ты занималась в гильдии?» — уточнил Айдин, подходя к футляру с цитрой и открывая его. Дождь снаружи храма уменьшился, благодаря чему с потолка стало литься куда меньше воды, да и шума стало намного меньше. Уже хоть за это можно было благодарить небеса. Каким образом по такой погоде передвигалась приближающаяся группа бандитов, вопрос интересный. Там ведь были еще и пленники. Айдин надеялся, что в такой непростой ситуации люди будут как минимум вымотанные и уставшие. В таком случае справиться даже с несколькими практиками белого ранга им будет не так уж и сложно. «Проникновение и поиск», — тем временем ответила девушка, заставив Айдина хмыкнуть. С проникновением у нее не сказать, что все хорошо. Ее учитель в разы лучше с этим справился. «Понятно, держись тогда позади с защитными техниками и постарайся использовать свои силы для дальних атак. У тебя же такие имеются. Лучше ему прикрыть девушку, раз уж подвязался в сопровождающие». «Конечно», кивнула Талия. «Я постараюсь». Айдин одним плавным движением извлек из ножен клинок, прислушиваясь к своим ощущениям. Пока тщетно. Массив никто не пересекал, да и не так много пространства он контролировал вокруг пагоды, так что приходилось только ждать. Вслушиваясь в успокаивающийся дождь, что барабанил по дырявой крыше здания, он одновременно с этим старался контролировать перемещение гостей. И если беловолосая так и осталась стоять на том же месте, уперев нижнюю часть ножен своего меча в землю, то вот старик одним неуловимым глазу Айдина движением оказался на небольшом балкончике почти под самым потолком зала. Устроившись там, седобородый вытащил из пустоты вторую горлянку и с удовольствием к ней приложился. Собирается насладиться представлением. Вот же старый безумец, мазнув по фигуре мастера взглядом, Айдин переключился на свои мысли. Показывать что-то действительно сложное или эффективное в такой ситуации нельзя. Он нисколько не сомневался, что старик немедленно попытается узнать секрет заинтересовавшей его техники. И неважно, внутренняя она будет или внешняя. Потому лучше использовать лишь самые простые движения и способности, а на что-то серьезное переходить, только когда действительно припрет. Иного варианта Айден пока не видел. Благо, уж основу ему в храме дракона поставили очень хорошо. Это даже мастер павильона меча признавал. Ну и раз уж массив цитры был раскрыт, то скрывать возможности звука также не имело смысла, так что все было не так уж и плохо. Айден сильно сомневался, что старику хоть как-то были интересны секреты навыков цитры. Уж очень специфические там требования к возможностям и таланту, которые лежат немного в стороне от обычных боевых искусств. А вот и группа незваных гостей. Он, наконец, почувствовал, как сразу три десятка человек один за другим пересекают нити массива и достаточно быстро приближаются к центральной пагоде. Среди тех, кого Айден заметил, лишь чуть меньше половины являлись практиками боевых искусств. Остальные ощущались как обычные люди. Пленники, совсем не факт, и именно поэтому лучше подождать с атакой с помощью нити цитры. Мало того, что она потратит уйму сил, так еще и может так оказаться, что он нападет на кого-то из пленников. Не то чтобы он беспокоился о них, Айден не был бы собой, если бы сказал, что до этих пленников ему есть хоть какое-то дело, просто тратить много сил, а в итоге остановить людей, которые и без того не стали бы на него нападать, откровенно глупо. Да и среди практиков запросто могло оказаться несколько человек, кого схватили. Лучше чуть подождать и ударить уже наверняка. Тем более, что из-за количества целей нити цитры все равно не справится с большинством врагов. Краем глаза он заметил, что Талия также вытащила из ножен свой клинок. Простой на вид прямой меч, почти полная копия того, что был в руке самого Айдена. За исключением того, что у него-то был полноценный артефакт храма дракона, метеоритная сталь и специальное усиление великого мастера-кузнеца давали невероятную остроту и прочность. И очень хорошо, что это именно метеоритная сталь. Ее по внешнему виду не отличить от обычной, как и разглядеть духовные печати высшего эксперта. Хранитель уверил Айдена, что, если он не будет давать свое оружие в руки неизвестным практикам, секрет меча никто увидеть не сможет. В ином случае он не стал бы светить таким оружием перед стариком. Незваные гости быстро приближались к залу. Они уже почувствовали присутствие здесь посторонних, так что шли конкретно сюда. Айден успел различить где-то с дюжину практиков белого ранга и одного зеленого. Пускай они были начального зеленого ранга, это все равно было неприятно. Для самого парня ничего опасного, он сможет уйти от преследования даже пиковой зелени, но вот Талия такое провернуть уже не сумеет. Откровенно говоря, Айдену сильно не хотелось терять возможность покопаться в архивах гильдии правосудия. «Это интересно», — подал голос воин зеленого ранга, прерывая размышления Айдена. «Трое белых практиков и сразу два бриллианта невероятной красоты. Какой же удачный выход!» Заговоривший, похоже, и был предводителем всей этой группы. Его зеленая форма выглядела самой опрятной и явно дороже, чем у товарищей. К тому же над ней потрудились еще и мастера печати. Айден хорошо чувствовал как минимум три духовных печати на одежде, жаль только, не смог разобрать, для чего они нужны, но, скорее всего, что-то очень простое, типа чистоты. Вот только ни личная сила, ни экипировка не позволили лидеру и другим бандитам ощутить близкое присутствие рядом с ними старика, хотя с их развитием и крайне шаткой основой оно и не удивительно. Айден легко различил во всех гостях мелкое озеро силы, что говорило о слишком уж поспешном и неправильном развитии. Да, от них ощущалась угроза, но она была какая-то блеклая, едва осязаемая. От той же Талии чувствовалось больше глубины, чем от этих практиков, а уж про беловолосую и вовсе можно ничего не говорить. Хотя по части одной только грубой силы и объема духовной энергии зеленый, конечно, был выше на голову, а то и на две. И сила его была странная, словно бы чем-то загрязнена. Айден чувствовал что-то вроде запаха разложения, что едва уловимо доносился от них. Это след кровавой техники развития, а еще он, наконец, смог разглядеть пленников. И да, это были именно пленники, обычные бедные крестьяне из местных, что возделывали свои рисовые поля за ручьями, где относительно безопасно и где не так часто появляются твари со свалки. Бедолаг сковали какой-то ограничивающей техникой. Какие-то они молчаливые, старший. Тем временем подал голос воин белого ранга по правую руку от главаря, и ощущался он куда сильнее своих товарищей за спиной. Испугались. «Ничего же не будет, если мы немного распробуем тех двух девчушек. Погоди-ка, а это не та, которую наши ищут в ручьях?» Закончить он не успел. Айден решил не дожидаться, когда они наговорятся. Движение руки и нити массива, созданного Цитрой, пришли в движение. Тройка бандитов, что находилась рядом с пленниками, даже не успела понять, откуда по ним прилетело. Сразу несколько нитей Айдена, раскрутившись, хлестко ударили по ублюдкам, в одну секунду обезглавливая их. Одновременно с этим, словно бы что-то почувствовав, пришла в движение беловолосая девушка, используя какую-то вариацию быстрого или, как некоторые говорили, мгновенного шага, оказалась рядом с предводителем бандитов и тут же ударив в него из чего-то очень мощного и огненного, шваркнула так, что главаря отшвырнула, словно пушинку, запустив в стену зала. И стена, естественно, не выдержала над собой такого издевательства. Бандит проломил ее своим телом, скрываясь в образовавшемся черном провале. Девушка же, сохраняя прежнюю скорость, бросилась на белого мастера, что находился рядом с главарем и выглядел совсем непростым противником. Она обрушила на него ураган ударов меча, заставляя полностью закрыться в глухой защите. Ее клинок при этом охватило пламя, и при каждой атаке оно гудело, оставляя за собой яркую и красивую полусферу удара. Айден же в это время использовал оставшиеся струны массива, чтобы сковать и помешать нормальному движению оставшихся бандитов. Силы в струнах оставалось всего ничего, но вполне достаточно, чтобы остановить и смутить практиков белого ранга. Рывок в сторону оставшегося сильного противника из ближайших подручных главаря, чтобы уже через секунду ощутить, как рука, держащая рукоять клинка, вспыхивает болью от столкновения с мечом противника. Как будто Айден бьет в стену, как же знакомо и как неприятно. До мастера павильона меча его противнику как до луны, но все равно ощущение так себе. Не использовать ничего необычного, вновь мелькнула мысль в голове Айдена, который хоть и не чувствовал на себе взгляда старика, но хорошо понимал, что тот смотрит очень внимательно. Поворот корпуса, пропустить чужое оружие мимо себя, и сам, воспользовавшись инерцией врага, ударить лезвием. В последний момент враг использует что-то вроде защитной сферы, и одной лишь чистой силой отбрасывает Айдена в сторону. Удачно, к слову, он оказался рядом со все еще заторможенным от воздействия струн массива противником и походя снес тому голову. Краем глаза он успел разглядеть, как Талия в отчаянии кое-как отбивалась сразу от двух практиков, и еще двое спешили к ним на помощь. Вот же, хвасово проклятие. В этот момент ближайший подручный главаря, немного пришедший в себя от первой ошибки и смерти товарищей, наконец, использовал свои способности, словно бы внезапно вспомнив о них. И к великому облегчению Айдена, это оказалась способность меча, самая удобная для него в плане противодействия. Не зря его гоняли до потери сознания в павильоне меча, заставляя сражаться с сильнейшими мечниками храма дракона. Клинок зеленого практика засветился золотом, на нем вспыхнуло сразу три звезды, и в тот же миг враг бросился на Айдена. Его меч пел свою песню, легко уловимую, если уметь слышать. И Айден узнал эту способность, пускай сам никогда ей не пользовался, но вот сражаться против призраков, что использовали ее, ему приходилось. Клинок света, освоенный всего на три звезды, техника серебряного ранга. И главная ее проблема в том, что эта способность при всей своей силе на таком малом уровне познания ослепляет своего пользователя и с трудом поддается управлению. Враг это явно понимал и именно поэтому запустил способность еще и с какой-то очень спорной техникой движения. И если бы против него стоял обычный практик, а не мечник высокого уровня, это бы даже сработало. А так, удивленно вскрикнул он, глядя на то, как меч Айдена без особых проблем входит ему в живот. На этот раз он так и не успел использовать свою защиту, рухнув под ноги парня. Клинок света – сильная способность, но лучше ее не использовать на таком низком уровне познания. Вероятно, враг гордился, что смог освоить такую сложную технику, и даже верил в ее силу. Против белых и отчасти даже слабых зеленых рангов с плохой основой и минимальным набором навыков она должна была работать отлично, а вот против таких, как Айден, уже не очень. Он успел заметить, что у ног сражающейся беловолосой появилось сразу два тела белых рангов, которые, видимо, пытались помочь своему более талантливому товарищу, но не вышло. Жаль, не у всех дела шли так же хорошо. Одним стремительным рывком Айден оказался рядом с футляром с цитрой. Он видел, как Талия пыталась сейчас изо всех сил защититься сразу от нескольких противников, крутясь волчком и огрызаясь редкими атаками. На ее теле уже были заметны легкие порезы, не опасные, но это лишь вопрос времени, когда девушку достанут сразу несколькими одновременными атаками. Так что медлить нельзя. Придется все-таки использовать один из своих навыков цитра и надеяться, что старику без надобности способности на основе звука. Легкое касание струн. Айдин влил в инструмент солидное количество энергии духа и тут же запустил сформировавшуюся технику. От места, где он находился, в разные стороны, подобно кругам на воде, рванули волны звука, в одно мгновение накрывая весь зал и ударяя в спину врагов, наседающих на талию. Что-то смертельное за такое короткое время воплотить было попросту невозможно. Но вот ударить, оглушить, спровоцировать судороги он вполне мог. Группу практиков рядом с талией накрыло звуковой волной, заставляя рухнуть на колени от боли или повалиться на пол из-за отказавшихся их слушаться ног. Задело и саму девушку. Она со сдавленным криком начала заваливаться назад и лишь в последний момент успела опереться на ножны, что все еще держала в левой руке. И, к ее чести, в себя она пришла быстрее, чем ее противники, укол меча, и вот уже ближайший к ней враг захрипел, умирая. Второй белый ранг успел среагировать, вовремя создав вокруг своего тела защитную технику и с большим трудом, но отразить удар девушки. Правда, при этом все-таки получил ощутимый порез на плече. Айдин уже хватило двух мгновенных шагов, чтобы оказаться рядом с Талией и врубиться в повалившихся на пол врагов. Пропустив мимо себя какую-то странную духовную атаку, что даже не ощущалось им как опасная, Айдин приговорил одного из воинов, просто перерубив его клинок, даже не заметив сопротивления. Похоже, тот не успел или забыл укрепить лезвие своего меча духовной силой, за что и поплатился. Еще один практик оказался не способен ничего сделать и просто в отчаянии попытался закрыться от удара чем-то вроде простейшей духовной стены, которая рассыпалась от одного удара, заодно и убивая незадачливого практика, зачем-то использовавшего для укрепления своей защитной техники собственные жизненные силы. Как он и ощущал, большинство бандитов оказались крайне слабыми практиками. Исключение было только в ближайшем окружении главаря. Последний воин, что еще чудом умудрился защититься от последнего удара талии, все отлично понял. В его глазах Айдин успел прочитать отчаяние и обреченность, которые сменились решимостью. Он прокричал что-то невразумительное и вдруг начал стремительно изменяться. То отвратительное ощущение, что Айдин чувствовал от этих практиков, ударило по его восприятию с такой силой, словно бы он упал в настоящее море из этой отвратительной энергии. Воин белого ранга начал стремительно изменяться, его тело пошло буграми, а глаза начали источать самую настоящую тьму. Задумываться, что это за странная техника, и дожидаться, когда это хвосово отродье превратится во что-то опасное, Айдин не собирался. Свист клинка из средней стойки, и тут же сразу два удара крест-накрест, в руку бьет с такой силой, словно бы он пытается разрубить камень, но метеоритная сталь справляется со своей задачей. Чего бы там ни хотел сотворить с собой этот практик, сделать этого он не успел. Под ноги Айдина упало разрубленное в нескольких местах тело, а ощущение отвратительного запаха, если можно было так выразиться, постепенно исчезало. Чуть повернув голову, Айдин посмотрел на кое-как стоящую на ногах талию, что широко открытыми глазами смотрела на побоище рядом с собой. Весь пол вокруг нее и рядом был сейчас залит кровью, а сама девушка тяжело дышала и, такое ощущение, находилась в ступоре. Да и для самого Айдина это было первое убийство человека, вот только он не позволял себе отвлекаться и задумываться сейчас о чем бы то ни было, кроме дела. Все чувства потом. Удостоверившись в том, что талия в порядке, Айдин повернулся в сторону, где все еще сражалась беловолосая со своим противником. Хотя какое сражалась, скорее издевалась. Бедняга был весь в кровоподтеках и подпалинах от огненного меча, и стоило Айдину сфокусироваться на сражении, как беловолосая активировала какую-то технику, и ее враг просто вспыхнул, подобно факелу, сгорая в одну секунду. Стихия огня, воплощенная девушкой, не дала оппоненту никакого шанса, а у Айдина появилось ощущение, что беловолосая специально тянула время, чтобы показать ему эту свою силу. Особенно когда она бросила в сторону парня взгляд, в котором впервые за все время он различил сильное чувство, и это было возбуждение. Какого хвоса? Да она безумна и получает удовольствие от сражения. Кто вы, хвосовы отродья? Такие из пролома, куда улетел предводитель банды, послышался нечеловеческий рев, в котором с трудом угадывалась человеческая речь. И вновь по чувствам Айдена ударило ощущение от отвратительной энергии. Только на этот раз оно словно бы было на порядок опаснее. «Талия, держись за спиной», — бросил он девушке, которая вряд ли сможет помочь против такого врага. Глава 22. Из темного провала, который был проделан телом предводителя бандитов после удачного удара беловолосой, сейчас тянуло вонью с такой силой, что Айден непроизвольно сделал шаг назад, а еще все его чувства буквально кричали, что впереди скрывается серьезная опасность. И в чем-то эта ситуация походила на те его столкновения с разожравшимися духовными монстрами, которых он бывало встречал на территории обучения. Они хоть и редко, но забредали в храмовый комплекс, заставляя использовать все силы, чтобы уничтожить их. Хранитель это называл самой эффективной тренировкой, с настоящей угрозой, хотя сам Айден высказывался на этот счет совсем иначе и с большим количеством ругательств. Он бросил взгляд на футляр с цитрой, который так и лежал в нескольких метрах от места, где он находился, но от мысли рвануть к инструменту отказался, слишком высока вероятность спровоцировать удар от предводителя, что уже подошел к пролому и сейчас собирался шагнуть в зал. Словно бы в подтверждение его мысли из темной дыры появилась массивная фигура, в которой смутно угадывались очертания главаря бандитов. Да, он слабо походил на того практика зеленого ранга, что еще несколькими минутами ранее с видом хозяина жизни говорил с ними. Сейчас это была груда вздувшихся от заемной силы мышц, в которую было накачано столько странной и отвратительной энергии, что она словно бы была готова разорвать тело главаря. Энергия разложения мелькнула в голове у Айдена, когда он смог нормально разглядеть происходящее. Появившийся монстр не смог нормально пролезть через дыру в стене и просто движением руки расширил ее, походя разломав, пускай и непрочную, но все же укрепленную духовными печатями каменную стену. Я задал вопрос: «Кто вы такие?» — рявкнуло это тело, что даже росту прибавило минимум на одну голову, а то и выше, и не дожидаясь ответа, бросилось вперед. Айден с большим трудом сумел разглядеть движение этой твари, настолько быстро она двигалась, в буквальном смысле оставляя после себя россыпь послеобразов. А уже через мгновение вся эта туша врезалась в беловолосую, не забыв, кто отправил ее недавно в стену. Оглушительный звук от столкновения разнесся по залу. В последний момент девушка успела использовать какую-то вариацию из способностей укрепления и основания, буквально врастая в землю и принимая на себя всю силу этого удара, но при этом не смещаясь даже на локоть. Сам удар беловолосая приняла клинком, гася импульс очень тяжелого тела с помощью еще одной техники, создавшей на какой-то миг огненную вспышку, и даже попыталась ударить в ответ, только не учла, что ее противник стал не только тяжелее и быстрее, но и сильнее. Человек-монстр лишь отмахнулся от этой попытки и тут же практически без паузы атаковал сам. Его простой удар кулаком сверху вниз заставил девушку рвануть в сторону, а уже в следующую секунду пол, где она находилась, взорвался, разлетаясь на множество мелких осколков и пыли. Все произошедшее заняло каких-то несколько секунд. Айден за это время успел только подготовить одну из своих старых базовых техник, готовясь поддержать на рису, как обращался к своей ученице старик, но не успел. Он внезапно почувствовал опасность откуда-то слева и тут же на одних инстинктах рванул назад, свободной рукой увлекая за собой Италию, которая стояла рядом. Там, где он находился, появилась огромная, стремительная тень. Удар твари со свистом рассек воздух в том месте, где находился Айден, оставляя после себя черный след энергии разложения. Мысленным усилием он призвал все оставшиеся у него струны массива, но смог лишь на чуть-чуть замедлить разбушевавшегося главаря и ненадолго отвлечь его. Хвост. Проклятый монстр. Выругался мысленно Айден, уже понимая, что не выйдет у него сегодня ограничиться способностями звука и умениями простого пути меча. Без помощи той же гармонии меча или других его основных способностей, которых у Айдена было не то чтобы очень много, он слишком сильно рисковал получить серьезные ранения, а то и чего похуже. И это, мягко говоря, было очень неприятно. Следующий рывок измененного практика он чуть было не прозевал. Лишь благодаря собственной скорости реакции получилось вновь в последний момент среагировать, создав самую обычную технику основания и принять удар врага на клинок. В отличие от той же Нарисы, у Айдена эта способность была самой обычной, одной из немногих, которую не нужно было скрывать. Артефактный меч без проблем выдержал атаку твари, а вот руку парня чуть не вывернуло из сустава, настолько сильный был удар, Даже укрепленное в течение нескольких лет тренировок и высшей духовной алхимии тело оказалось не способно до конца остановить урода. Айдин, не обратив внимания на внезапную вспышку боли, тут же взмахнул клинком, отчего левая рука и часть плеча измененного тут же покрылись кровью. Метеоритным клинком, пускай и с некоторым трудом, но все же получилось пробить уплотнившуюся кожу и защитную сущность монстра. Ра-а! Рев, полный боли, разлетелся по всему залу, заставляя пленников-бандитов падать без сознания. На какие-то мгновения монстр отвлекся, позволяя Айдину мгновенным шагом разорвать дистанцию и оказаться рядом с все так же лежащим на своем месте футляре с цитрой. Раз уж такое дело, и он решил, что старик не заинтересуется техниками звука, завязанными на таланте, можно пойти и дальше, иначе пробить урода не получится, уж очень крепкая у него шкура. Рядом появилась Талия, которая эти мгновения столкновения с измененным старалась находиться под прикрытием Айдина. Вот уж кому удавалось не привлекать к себе лишнего внимания со стороны врагов, сказывались навыки гильдии, не иначе. Одновременно с этим подзабытая на время беловолосая напомнила о себе. Нариса в буквальном смысле оказалась охвачена ярким пламенем, которая и не думала задевать ее саму и одежду на ней. Без всяких раздумий она бросилась на здоровяка, в ярости обрушивая на того каскад невероятно мощных и очень быстрых ударов. Ее маленькая фигурка стремительными вспышками появлялась рядом с крутящимся на месте главарем, обрушивая на того сокрушительные огненные атаки, которые даже в душе Айдина отдавались гулкими, яростными взрывами и очень походили на каскадные техники мастеров огненных концепций, с которыми парню приходилось сталкиваться последние годы во время тренировок внутри иллюзорных массивов храма дракона. Стоящая возле Айдина Талия использовала какую-то вариацию ручных печатей, складывая их с впечатляющей для ее уровня и силы скоростью. В сторону монструозного практика тут же улетели сформировавшиеся словно бы из пустоты черные стрелы, оставляя за собой полосы медленно истлевающей тьмы. Жаль только, это мало что изменило. Измененный небрежным взмахом руки отбросил эти стрелы и продолжил рубиться с Нарисой. Что же до Айдина, то он на время выпал из реальности, прикоснувшись к струнам цитры и вливая в нее почти половину своего запаса духовной энергии. Мастер павильона звука постоянно повторяла, что техники цитры, да и любого другого музыкального инструмента по-настоящему раскрываются лишь, когда есть время на исполнение техники мелодии, особенно сложной. В этом была самая большая слабость и одновременно сила техник звука. В них можно было вплести огромное количество сил и вариантов воплощений, создать полноценную каскадную технику высшего ранга, но расплатой за это всегда станет время и сложность исполнения. Вот и сейчас Айдину фактически пришлось сыграть хоть и небольшую, но полноценную музыкальную композицию, вложив в нее огромное, по его меркам, количество энергии, еще и полностью концентрируясь на самом исполнении техники, но результат того стоил. Воздух над измененным, который в этот момент в очередной раз сцепился с Нарисой, обмениваясь с ней сокрушительными ударами, вдруг исказился, словно бы под действием высокой температуры. А уже в следующий миг на монстра рухнули сотни белых, полупрозрачных копий, созданных изо льда, с острой кромкой, словно это лезвие бритвы, и распространяющих вокруг себя сильнейший, стылый холод. В один момент этот ледяной ливень накрыл закричавшего в панике монстра, полностью игнорируя отскочившую в сторону беловолосую и без труда пробивая прочнейшую кожу измененного насквозь. Какая-то секунда, и вот уже рев переходит в захлебывающийся предсмертный хрип, а техника Айдина, исчерпав себя, развеивается, оставляя после себя не самое приятное зрелище, пришпиленное ледяными осколками к полу тела главаря бандитов. «Это все», — подумал он, внимательно вглядываясь в застывшую без движений фигуру. Появившаяся рядом с измененным Нариса без затей обрушила на измененного усиленный огнем смертельный для любого практика удар, ставя уже точно жирную точку в этом столкновении. Лишь с огромным усилием он остановил расползающиеся в разные стороны мысли. Он сегодня впервые убил людей, таких же практиков, как он сам, и ощущал внутри себя лишь странную пустоту. Нет, сожаления или чего-то подобного не было, Айдин слишком хорошо понимал, что в этой ситуации либо он бы лежал мертвый, либо они. Просто он чувствовал себя странно. Ох-хо-хо, смех старика, что каким-то образом уже успел оказаться внизу, рядом с умершим измененным, отвлек Айдина от так не кстати завертевшихся в голове мыслей. Вот это я понимаю способность. Цитра, отличный инструмент. Жаль, я тук на ухо, А как было бы интересно изучить еще и это направление. «Старший, а что это за странная техника изменения тела?» – осторожно спросил Айден, кивнув на огромное тело главаря, стараясь немного отвлечь старика от размышлений на тему его техник звука. «Демонический пульс», – тут же отозвался мастер и скривился. «Запретная техника. Сильно бьет по мозгам и еще сильнее по телу. Ну да ты сам видел. Использовать ее, значит, рисковать потерять себя в безумии. Но, как видишь, культ крови это делает без каких-либо опасений. Значит, это был все-таки культ крови», – тихо повторил Айден, пытаясь припомнить все, что знал о них, но как назло ничего такого в памяти не всплывало. «Один из запрещенных культов, опасный. Вот и все, что он мог припомнить о них. Они самые», – кивнул между тем старик и приблизился к ледяным копьям Айдена, которые все еще не разрушались и продолжали удерживать пригвожденное тело главаря группы культистов. «Так, что это у нас за навык без концепции льда? Но с вплетением этой стихии через ничего не говори, попробую сам разобраться». «Так-так-так», старик замахал руками на попытавшегося ответить ему Айдена и о чем-то задумался. Его ученица же, словно бы и не произошло только что крайне напряженного боя, уже спрятала клинок и вновь бросив свой странный, горячий взгляд на Айдена, тут же направилась к месту, где все это время медитировала, явно собираясь продолжить свое занятие. «Надо бы обыскать тела убитых культистов», но он пока откровенно оттягивал это дело. Мысли в голове все еще находились в некотором смятении, и сейчас лучше немного отвлечься, а добычей они всегда заняться успеют. «Ха-а», за спиной парня Талия испустила долгий вдох, и, словно бы ее уже не держали ноги, медленно опустилась прямо на пол. Это было так близко. Айден быстро осмотрел девушку, помня о том, как на нее совсем недавно наседали сразу несколько бандитов, но ничего серьезнее царапин не заметил и переключился на пленников. Последние выглядели, мягко говоря, потрясенными, и чего уж говорить, не на шутку испуганными. Явно страшились тех, кто убил их пленителей, чуть ли не больше, чем самих бандитов. «Кто у вас главный? Есть такой?» – спросил Айден, отходя немного в сторону от напрягающего его старика и обращаясь к людям. «Есть, мастер», – поклонился мужчина средних лет с черной бородой и лопатой, что было большой редкостью во внешних землях. «Мы бы хотели узнать, что с нами теперь будет». Было видно, что мужчине пришлось сделать над собой усилие, чтобы отогнать страх и нормально ответить подошедшему практику. И только по слегка дрожащему голосу да ощущению страха, которое чувствовал Айден своим восприятием, можно было понять, как напуган этот человек. «Нам все равно, что вы будете делать дальше. Можете остаться здесь, переждать непогоду, а можете прямо сейчас отправиться домой», — ответил Айден, еще раз пробегая взглядом по пленникам. Обычные труженики с крепкими руками, жилистые и облаченные в самую простую одежду из грубой ткани. Он поднял руку и одним движением духовной энергии рассеял уже практически истлевшие рабские печати над головами этих людей. Это случилось бы и без его вмешательства спустя пару часов после смерти создателя печати, но Айден решил ускорить этот процесс. Тем более, что ему это ничего не стоило, печати ослабли настолько, что требовали минимум усилий. «Мастер, спасибо вам». На лице мужчины появилось облегчение, а сам он тут же закивал головой, то и дело оборачиваясь к своим товарищам по несчастью. «Мы пойдем сейчас, дождь уже почти закончился, а мы из одной деревни. Все будет хорошо, сюда редко забредают опасные твари со свалки. Мы дойдем». Пленник быстро затараторил и, смотря в глаза, попятился в сторону выхода, то и дело кланяясь Айдену и другим практикам и заставив парня поморщиться. Сам он все это раболепство совершенно не оценил, вот только что-то объяснить не успел. Пленники организованно убрались из зала и чуть ли не бегом побежали прочь от разрушенных пагод храма, словно бы боялись, что их спасители передумают и решат повторить захват людей, воспользовавшись тем, что их никто не видит. «Вот же», — хмыкнул Айден, качая головой, — «натерпелись бедолаги и, похоже, на всякий случай сейчас решили держаться подальше от всех практиков боевых искусств. Впрочем, он и сам бы на их месте поступил точно так же, очень уж неприятно зависеть от желания и прихоти других людей». Они ушли, к нему приблизилась немного пришедшая в себя Талия. «Да, решили не рисковать оставаться с нами, не могу их за это винить». «Ты как?» Айден переключил внимание на девушку. «Нормально», — ответила та, хотя неестественная бледность на ее лице все еще сохранялась, она вернула себе самообладание. «А когда мы продолжим путь?» «Через пару часов», — Он прислушался к уже практически неслышимому дождю снаружи. Идти по мокрой траве и грязи, особенно в гористой местности, не сильно хотелось, но и оставаться здесь надолго тоже не хотелось. Еще не ровен час, сюда заглянет кто-то из товарищей культистов. По крайней мере, Айден не исключал того, что заброшенный храм запросто мог быть чем-то, вроде их точкой сбора. Вспомнил. Раздался вопль старика, о котором Айден уже и забыл со всеми этими размышлениями. Я видел что-то такое у Гуля Сладкоголосова, как он там называл это, ледяной разрез, или нет, ледяная мелодия, или не так, неважно, только он использовал лютню, а не цитру, но какая разница, да, ха, отличное боевое искусство, а ты, парень, не промах, как я посмотрю. Старик радостно захохотал, но вдруг оборвал себя, что-то вспомнив. Эх, жаль только, Гуля Сладкоголосова уже лет 200 как нет в живых. Тогда кто же твой мастер? Хэмэмэм. Валана Светлая? Нет, не похоже. Латер Гнев? Тоже не то. Старик бормотал себе под нос какие-то имена с пафосными или просто дурацкими кличками, пока в какой-то момент не остановился, подняв взгляд на Айдена. Либо Денивер последняя струна, либо линия ледяная, выдал. Наконец, старик и с удовлетворением кивнул. Да, точно либо-либо. Слушай, парень, если твоя наставница все же Элиния, можешь ей передать привет от Харварда Забияки, а? Айден краем глаза заметил, как на этом имени вздрогнула талия, но тут же взяла себя в руки. Старший, оба этих почтенных мастера не являются, попытался было возразить он, но тут же был прерван стариком. Ну, не рассказывай сказки, уж очень у тебя характерное мастерство. Во внешних землях не так много мастеров цитры, ну или гуценя, как его называют в некоторых провинциях. Хоть лжи в твоих словах я не слышу, но уверен, что ты своего учителя знаешь немного под другим именем, а уж насколько оно настоящее, никто же не уточняет. Ха-ха, ладно, в любом случае передавай привет старой перечнице, если у тебя все-таки она в наставницах ходит. Ха-ха, Нариса, заканчивай с фокусировкой, нам через час выходить, а ты, пацан, не вздумай помирать, мне еще хочется услышать от тебя пару мелодий. Сегодняшняя была очень неплоха. Конечно, старший Айден уважительно поклонился, опять ровно настолько, насколько это было принято этикетом перед чужим мастером, заслужив одобрительный хмык старика. Мысленно же Айден с облегчением выдохнул. Как только эти двое уйдут, можно им стали и продолжить дорогу. Глава 23. Так тебе знаком этот Харвард Забияка? Спросил Айден у Тали, когда они, наконец, вышли из разрушенной пагоды и направились уже в сторону торгового тракта. Как ни жаль, но пора было выходить на нормальную дорогу. Мало того, что местность за храмом была Адену плохо знакома, так как он почти не заходил сюда со стаей, так еще и прошедший ливень сделал путь крайне тяжелым даже для практиков боевых искусств. Пока это была относительно просматриваемая холмистая местность, Айден с Талией еще могли идти по ней нормально, но вот когда появятся леса, все станет намного сложнее и опаснее. Оставалось надеяться, что преследователи Талии ограничены в ресурсах и сосредоточились на поисках в городе и рядом с ним. Такое себе, рассчитывать на промахи противников, но тут уж ничего поделать Айден не мог. Впрочем, кое-что он все же сделал, с помощью техники цитры накрыл себя и Талию специальной маскировочной техникой, что отводило взгляд слабым практикам без ранга и меняло ощущение восприятия, которая доносилась от тех, кто находился под этой маскировкой. Очень хитрая техника, влияние которой практически не ощущалось. Сама Талия оделась в свой безразмерный плащ, купленный еще в ручьях, и широкополую, коническую плетеную шляпу из осоки, отлично закрывающую лицо девушки. Шляпу, к слову, неожиданно подарила Нариса, словно бы прочитав мысли Айдена. При этом он больше не чувствовал от нее тех странных взглядов, словно бы все увиденное было наваждением. Беловолосая вернула себе полную невозмутимость и ощущение ледышки. Странная особа, а еще она же вручила ему часть добычи, найденной на телах убитых им практиков. Ничего ценного, кроме пары десятков золотых, но все равно удивительно. Качество их оружия было, мягко говоря, так себе, а брать его в руки после практиков культа откровенно не хотелось. Считается, что хозяин оружия непроизвольно вкладывает в него часть собственной души, и очистить от этого клинок та еще морока. Проще переплавить. Как Айден к себе не прислушивался, но ничего, кроме усталости, сейчас он не чувствовал. Угрызений совести или самокопания, о которых много писалось в книгах, не было. Он слишком уж хорошо понимал, что с ними сделали бы эти уроды из культа, если бы были сильнее. Это один из свободных мастеров черного ранга внешних земель, тем временем после небольшой паузы отозвалась Талия, и самый эксцентричный. Он часто появляется в оплоте из-за своего интереса к долине падающих звезд. Лучший охотник за самыми большими и опасными звездами. И его уважают во всех фракциях, ну, или боятся. Из-за своего характера он в чем-то похож на стихийное бедствие. Вот только я не слышала, чтобы у мастера Харварда была ученица. Решил отойти от дел и передать свои знания следующему поколению, предположил Айден, тут же вспомнив хранителя храма дракона. Вот уж сомневаюсь. Вдруг рассмеялась девушка. О мастере говорят, что он самый жадный и алчный практик боевых искусств во всех внешних землях. Я даже опасалась, что он потребует у нас оплату, или даже захочет узнать секреты боевых искусств или гильдии правосудия, но обошлось. Такому, как старший Харвард, даже глава гильдии ничего против сказать не сможет. Серьезно, организация, которая поддерживает порядок во всей провинции, не может справиться с одним, пускай и сильным, но мастером. Айден даже приостановил шаг, глянув на идущую рядом Талию. Он на уровне магистров ведущих фракций. Как я уже сказала, таких всего несколько человек во внешних землях. Тех, кто находится на виду, а не заперся в своих бесконечных закрытых тренировках или ушел подальше от людских взглядов, и того меньше. И мастеру Харварду нужно действительно многое сделать, чтобы хоть кто-то из великих мастеров захотел бросить ему вызов. Да и не факт, что один на один с ним удастся совладать. Как все сложно, он покачал головой, мысленно еще раз выдыхая. То, что они смогли разойтись с таким странным мастером мирно, это в каком-то смысле удача. Айден не был уверен, что покажи он в том бою гармонию великого меча, это могло закончиться большой проблемой. С учетом того, что сам навык у него уже достиг серебряного ранга и почти добрался до золотого, он наверняка бы заинтересовал старика. Мы с тобой обсуждали оплоты и его фракции, но как-то не коснулись толком вступления в них. Можешь рассказать, как это происходит? Правила поступления у секты школ одинаковые или разные? Айден переключился с темы встреченного мастера на то, что ему сейчас было куда более полезным и интересным. Аталия тут же с готовностью поддержала его. Так они и шли, обсуждая оплот нюансы вступления к сильнейшим фракциям города и внешних земель. Хотя какие там нюансы? К сожалению, девушка конкретно в этом оказалась не так хорошо информирована и знала лишь самые поверхностные вещи. Но даже такие сведения были для Айдена неплохим подспорьем. Так выяснилось, что для вступления в знаменитые фракции нижний порог для молодых практиков был белый ранг, а это как минимум уровень молодого наследника сильного клана. С учетом того, что таких выдающихся воинов во время испытания будет много, только за счет развития попасть в секту Луны и Солнца будет, похоже, непросто. Так что в случае Айдена, если он хотел гарантированно поступить в секту, ему крайне желательно пробиться к зеленому рангу и только после этого проходить экзамен. И вот тут уже взятие следующего этапа развития выглядело проблемой. Он уже пару лет как готовился к своему прорыву, но до этого все еще оставалось далеко. Кристалл в его внутренней сущности не желал изменять свой цвет, на тот самый зеленый, из-за чего ранг и назывался так, и показывать свою стихийную предрасположенность, а сам прорыв грозил затянуться и стать очень сложным. Проклятое отсутствие таланта, о котором постоянно твердил хранитель, оно всегда ограничивало Айдена и мешало. Правда, с помощью постоянных, изнуряющих тренировок, сражений с сильнейшими воинами-манекенами храма и практики высокоранговой техники развития 7 шагов, у него получилось сильно сократить отставание. Но, похоже, не настолько, чтобы сравняться с настоящими гениями лучших фракций и сильнейших свободных мастеров. Та же Нариса была хоть и слабее Айдена, но как минимум на 2 года младше, и это давало ей огромное преимущество. В идеале мне нужно пробиться к начальному этапу зеленого ранга до начала испытаний в секте, но это будет крайне непросто, подумал Айден, слушая вполуха болтовню Талии. Та сейчас решила рассказать подробнее о секте гербологии, выдающейся фракции алхимиков и начертателей. С начала его возвращения, Айден почти не занимался практикой и тренировками. Пускай прошло не так уж много времени, но из-за того, что он привык заниматься каждый день без остановки больше 10 часов, сейчас чувствовал что-то, вроде пустоты, и чего-то, похожего на вину. Как если бы он подвел самого себя, хотя умом прекрасно понимал, что по-другому в его положении просто невозможно. Теперь придется нагонять. Наконец, спустя несколько часов, они вышли на тракт, замощенный камнем, и Айдин с Талией смогли с облегчением выдохнуть. Из-за прошедшего ливня земля под ногами превратилась в грязь, налипая на походные сапоги целыми пластами и мешая нормально передвигаться. Постоянное использование духовной энергии, чтобы очистить обувь и держать ее сухой, пускай и требовало не так много усилий, но все равно раздражало. Зеленый воин бы просто поддерживал вокруг себя специальную ауру поддержки на основе понятых и вплетенных в кристалл концепций, которая без проблем очищала его от грязи и почти ничего не требовала по силе. А вот белым рангам приходилось тратить на это часть своей энергии. Как же хорошо, с облегчением выдохнула Талия, сбивая духовной силой в очередной раз грязь с обуви и выходя на чистую каменную дорогу. Теперь пойдем куда быстрее. Айдин на это только согласно кивнул. Империя серьезно относилась к постройке дорог и соединяла отличными путями все крупные города внешних и внутренних земель. Золотой торговый тракт, как его назвал один из правителей прошлого, был чем-то, вроде кровеносных сосудов империи, сильно влияя на жизнь всех городов, через которые проходил. Даже такое заброшенное место, каким был поселок Ручьи, долгое время поддерживал свое существование только за счет того, что мимо него пролегал торговый тракт, пускай не самый важный и не часто используемый, но все же. А сейчас, когда дорога между Брингом и Эсмором стала небезопасной, торговые потоки пошли уже через поселок, и это тут же вдохнуло в родной город, словно бы новую жизнь, в чем он совсем недавно убедился наглядно. Их скорость передвижения действительно увеличилась. Дорога оказалась практически пуста, на пути Айдина и Талии почти не попадались другие люди, а восприятие молчало, позволяя немного выдохнуть, хоть до конца и не позволяя расслабляться. Привычка парня во всем чувствовать подвох давала о себе знать. Также они решили не останавливаться во всех этих многочисленных трактирах. Самое очевидное место, где Талию могли караулить. На дороге и так хватало неплохих мест для временного лагеря. Да и до плота оставалось не так уж и далеко. Уже завтра вечером или ночью Айдин планировал добраться до столицы провинции. На ночь они остановились на одной из отдаленных, очищенных от мусора и леса площадках, что были сделаны проходящими мимо караванами. Само место указала Талия, которая узнала территорию и вспомнила, где они с учителем и другими членами гильдии останавливались в прошлый раз. Айдин вновь использовал оповещение массива цитры, только уже не скрываясь, все равно Талия уже видела его мастерство в техниках звука. Оставалось надеяться, что больше они не встретят никого равного по силам и возможностям Харварду Забияки. Вечер прошел относительно спокойно. Айдин продолжал слушать истории Талии об оплоте и его фракциях, задавал уточняющие вопросы и наблюдал за звездным небом, где за каких-то несколько часов прочертили свои полосы сразу несколько комет. Талия, решившая приготовить что-то сытное в небольшом походном котелке, в этот момент сосредоточенно склонилась над своей утварью и с каким-то немного детским жестом то и дело зачесывала за ушко непослушную прядь, появляющуюся перед ее взглядом. В этом она так походила на девочек, особенно на Хати, которая очень любила работать. Хвост, проклятие. Айдин с внутренним усилием отбросил в сторону мысли о друзьях и тяжело вздохнул. Он заметил, что лица товарищей начали потихоньку стираться в его воспоминаниях, как и то, через что они все прошли вместе. Неужели однажды он и вовсе забудет друзей или отца? Айдин вновь поднял взгляд на небо, где буквально через несколько секунд прочертила свой след очередная падающая звезда, на этот раз с зеленым хвостом. Раньше его единственным сильнейшим желанием было найти отца или узнать, что с ним произошло. Теперь к этому добавились еще и поиски друзей, и кто знает, не прибавится ли к этому позже что-то еще. Выкинув дурацкие мысли из головы, Айдин поднялся на ноги и отошел немного в сторону от занимающейся готовкой Талии и занялся медитацией. Он захотел еще раз взглянуть на духовный кристалл, что находился у него в сосредоточии. В очередной раз он оценил его наполнение и структуру. Почти ничего не изменилось с последнего раза, кристалл лишь немного подернулся дымкой и готов был перейти на следующую стадию, меняя свой окрас и тем самым демонстрируя тип концепции, который будет изучать Айдин. Концепции, на прорыве к зеленому рангу это было что-то, вроде лотереи. Практики боевых искусств могли влиять на будущую концепцию лишь очень ограниченно, и иногда можно было получить совершенно не тот результат, на который рассчитывал прорывающийся. Сам Айдин рассчитывал, что ему достанется сродство с огнем, на худой конец, со звуком или металлом. Но пока оставалось только ждать и надеяться, и пытаться прорваться, конечно. Айден не знал, сколько вот так просидел, вслушиваясь и всматриваясь в духовный кристалл, пытаясь нащупать ниточку прорыва. Для него всегда время теряло свое значение во время тренировок, но отвлекло его появление гостей. Кто-то пересек струны домена, так и не заметив их, и судя по ощущениям и вспыхнувшему восприятию, к ним приближалось больше десятка вооруженных людей, а также массивные животные, наверняка хасаты. «У нас гости, судя по всему, караван». Айден поднялся на ноги и подошел к Талии. «Возможно, удастся договориться с ними насчет места в караване. Тогда спрятаться среди других людей нам будет куда проще». «Хорошо, мастер Айден», — кивнула девушка, натягивая на себя широкополую шляпу и пряча лицо. Он же на это только покачал головой, махнув рукой. Талия то и дело переходила на официальный тон, вспоминая о том, что он показал в заброшенном храме, а временами, когда забывалась, возвращалась к неофициальному, и это сильно смущало ее. Похоже, она и сама толком не могла определиться с тем, как вести себя с Айденом, даже несмотря на все его просьбы продолжать общаться как обычно. «Приветствую идущих бесконечными путями странников», — весело крикнул один из первых торговцев, выходя на стоянку. Опускающиеся вечерние сумерки не помешали Айдену рассмотреть гостя. Судя по ощущениям и взглядам сопровождающих его товарищей, это был или сам глава каравана, или один из его заместителей. Молодой мужчина, немного в теле и низенький, но при этом Айден четко ощущал его силу и развитие, пускай и слабого, но полноценного воина белого ранга. Лицо гостя привлекало больше всего внимания. С мощной, квадратной челюстью и носом картошкой, эдакий деревенский простачок, и лишь его внимательный, настороженный взгляд говорил, что первое впечатление обманчивое. «Приветствуем уважаемых торговцев», — отозвался Айден, слегка склоняя голову в приветствии равного. «Мы уже и не думали, что сюда кто-то придет так поздно». «Немного не уложились в график», — весело ответил ему мужчина, широко и открыто улыбаясь. «Проклятый дождь спутал все планы. Как насчет составить нам со старшими компанию за костром? Горячее вино с пряностями и интересное общение, что может быть лучше в пути?» На пятачок, очищенный от леса и приспособленный к стоянке, медленно заходили усталые караванщики, охранники и что-то блеющие хасаты. Люди громко переговаривались, явно уже предвкушая отдых, и достаточно радушно приветствовали Айдена и Талию. По большей части это были обычные работники. Даже среди охранников практиков боевых искусств оказалось не так уж много, дай боги, половина от общей численности. Остальные максимум выучивали какую-нибудь очень слабую внутреннюю технику и этим только ограничивались. После некоторого размышления Айден с благодарностью принял предложение караванщика. В конце концов, сейчас подобная встреча даже в плюс, если они смогут договориться насчет места в караване, то затеряться среди его членов будет несложно. Это в самих ручьях все проверялось и досматривалось, а каждый уходящий караван был под наблюдением, делая затею с присоединением уж слишком рисковой, сейчас же все было куда проще. Глава 24. Господин Марик, являющийся младшим заместителем главы каравана и отвечающий за обеспечение, оказался общительным человеком, с которым Айден быстро нашел общий язык. Мало того, что он был примерно одного возраста с Айденом и Талией, так еще и имел харизматичный, отзывчивый характер, благодаря чему пользовался уважением во всем караване, и через него удалось легко решить вопрос присоединения к торговцам. Обычно на случайных путников посреди тракта караваны смотрели с явным подозрением и особенно с опаской относились к свободным практикам боевых искусств, но вопрос легко решила Талия, продемонстрировав печать павильона гор, одной из ведущих фракций внешних земель, считающейся исключительно традиционной. Просто так такую штуку не получить, как и владеть, так что все вопросы и подозрения тут же снялись, а они смогли спокойно влиться в ряды караванщиков. Откуда у девушки, всего лишь ученицы гильдии правосудия, вдруг появилась печать павильона гор, вопрос открытый. Айден хорошо помнил, как она хотела показать печать своей гильдии, пойманная его массивом, но про печати других фракций речи тогда не шло и это вызывало вопросы. Большая часть караванщиков восприняла появление новых попутчиков спокойно, сильные практики боевых искусств никогда не бывают лишними, а белые ранги слабыми по определению быть не могли. Для обычных людей, какими были торговцы, это еще один дополнительный фактор безопасности. А вообще, это были веселые, отзывчивые люди, которые почти ничем не отличались от тех, с кем он не так давно пересекал свалку. И, как и тогда, главным недовольным оказался начальник охраны и некоторые из его подчиненных. К слову, ни одного белого ранга, кроме самого главного охранника, среди них не было. И это хорошо показало Айдену, насколько такая профессия была востребована среди практиков. Если в прошлый раз он мог списать малое количество белых рангов в караване на стечение обстоятельств, то сейчас стало понятно, что это норма для внешних земель. Господин Марик с готовностью откликнулся на просьбу Айдена и рассказал многие сплетни из городов, которые ему приходилось посещать, в том числе и Оплота, конечно. Проблема Оплота, да и вообще всех больших городов, в том, что там обязательно открывают свои представительства все крупные фракции, и даже те, что поменьше, не прочь поселиться, чтобы набирать себе учеников и последователей, с увлечением рассказал Марик, когда все вопросы с караваном были решены, а Айден и Талия присоединились к одной из компаний караванщиков, которые расселись вокруг большого, трещащего, прогоравшего дровами костра. «Так, да не так, господин Марик», — вклинился в разговор какой-то возница, судя по всем ощущениям парня, самый обычный человек. Оплот в этом смысле отличился еще больше. Из-за долины падающих звезд под боком там сейчас собраны практически все фракции, а уж занимаемые ими территории. «Да-да, нашел, кому это рассказывать», — отмахнулся от него молодой заместитель. Ему явно не нравилось, когда кто-то пытается перехватить на себя внимание окружающих. Все знают, какие там огромные фракционные территории, целые закрытые кварталы, которые занимают эти шишки. Да и у малых сил там хватает своих огороженных мест. Я про другое. Мужчина с усмешкой осмотрел собравшихся и поднял назидательно руку, указательным пальцем показывая в небо. Любой свободный практик и простой человек должен вести себя в Оплоте очень аккуратно, особенно когда рядом есть кто-то из носящих знаки принадлежности к фракциям внешних земель. Для них прихлопнуть кого-то, вроде нас, не составит труда, а все беспокойство с гильдией правосудия будет решено полюбовно через старших фракций. Айден с любопытством посмотрел на то, как вспыхнула Талия, но возражать она не стала, спрятавшись в высоком воротнике плаща и натянув поглубже широкополую шляпу. «Значит, все так и есть. Пока ты не задеваешь кого-то равного, закон не особо работает. Даже удивительно, как с таким подходом гильдия решила проверять кого-то, вроде культа». Айден сильно сомневался, что им есть хоть какое-то дело до беспризорников, нищих и их бедственного положения, что в ручьях, что в других городах, в том числе и в Оплоте. «Вчера я вывел правило трех «не». Хотите послушать?» Между тем объявил всем Марик, вызвав тут же бурю заинтересованности и подбадривающие возгласы со стороны его подчиненных. «Не привлекай внимания, не наглей, не давай поводов втянуть себя в спор. Это простые правила, которые избавят вас от многих неприятностей. Понятное дело, что далеко не все из встреченных вами фракционных практиков будут подлецами и негодяями, которым нравится унижать слабых, но даже так они есть везде. Даже в самых честных сектах, кланах и школах найдется несколько паршивых овец.